331. Матерь Агни-йоги. Конечно, мы учим во сне, а просыпаясь, ученик запечатлевает сознание полученное. И очень хорошо, когда он ведет записи, иначе полученное погружается в забвение и для будущего поколения уже недоступно. Мысль уловлена правильно. Хорошо бы написать для начала, скажем, рассказ, где убраны все ограничения плотного мира, и то, чем люди овладеют через тысячи лет, будет изложено в форме доступной, но либо в виде легенды, либо снов, либо в какой-нибудь другой, но все же приемлемой форме. Люди истосковались по-необычному. Интерес ко всем видам йоги велик. Голодные люди, ибо младенческий материализм духу пищи не служит, а до понимания действительного, то есть истинного материализма, еще не доросли.